фонтан и серые крысы. В одном городе был прекрасный фонтан. Весь город ходил смотреть и любоваться на его белые водяные струи. Однажды из фонтана потекла кровь. Она лилась 3 дня. На город напал ужас и страх. Позвали сыщика. Сыщик приказал рыть под фонтаном землю. Вырыли большую яму. Под фонтаном оказался глубокий подземный ход. Первым в него спустился землекоп. Он не вернулся. Сыщик надел железные сапоги, железный бронежилет, железные перчатки и спустился в глубокий подземный ход. Подземный ход привел его в черное подземелье. На земле сыщик увидел много объеденных, изгрызанных человеческих костей. Вдруг на него набросились большие серые крысы. Они стали кусать и грызть его ноги, но не смогли одолеть железные сапоги. Сыщик железными перчатками задушил большую серую крысу, прошел через все черное подземелье и выбрался на другом конце города. И увидел: огромные серые крысы выползают ночью в город, нападают на людей и утаскивают их в черное подземелье. Сыщик решил затопить подземелье водой. Белые водяные струи прекрасного фонтана он направил в подземный ход. Вода заполнила страшное черное подземелье. Серые крысы утонули.